Если бы он вложил, что огромная голова, маленький туловище, кривые ноги, это красиво, и вложил нас, мы так и понимали бы, что это красиво. Вы меня поняли? Он определил все именно в своей мудрости. И как он вложил, так мы сегодня и понимаем. И за это мы благодарим Бога. У него полнота мудрости, полнота власти, полнота силы. И самое главное, а там, где мы не можем переступить наши земные законы, физические, которым мы подвержены, которым подчиняемся, и если Бог вмешивается, все это нарушается. Это Бог делал не так часто, но когда-то надо было, делал. Вы помните, что топор плавал? Вы видели, что топор плавал? Топоры вообще никогда не плавают. Доска может плавать. А чтобы топор плавал, всплыл сам? Ну, он всплыл. Вы помните, что солнце остановилось и стояло почти целый день? Оно когда-нибудь останавливается? Нет. Но когда законодатель захотел, чтобы день был долгий, он был таким, потому что он законодатель. И потом мы сегодня имеем всякую надежду на Господа, потому что знаем, что если где-то мы капитулируем перед нашими земными законами, то тот, который их поставил, он никогда перед ними не склоняется. Я не знаю, помните вы или нет, одного из братьев с Украины, который сам рассказывал, когда его расстреливали, не помню, может, только пожилые братья помнят, это было время этих переворотов революционных, то бандеровцы приходили, то белые, то красные, то зеленые, я немножко с юмором говорю. И не, за один день можно было много, и, значит, их перевидать. И он, я лично сам прислушал, когда он рассказывал, когда его поставили расстреливать, стреляли почти в упор. Но, говорит, на мне был как все равно лист железный, эти пули просто осыпались, только остались синяки на теле. Вы знаете, почему это так? Потому что Бог не подчиняется никаким нашим земным материальным законам. И там, где это случается, проявляется слава Божия. И мы сегодня благодарим Бога, что мы попали в такие крепкие и надежные руки. И Павел говорит, о бездна богатства и премудрости. Немножко премудрости мы уже говорили. Но только мне стоит добавить еще один текст Писания, который говорит так, что немощное Божие сильнее человека, помните? И, ну, такое неразумное Божие гораздо разумнее, чем человеческое самое умное. И поэтому Павел, когда вник в план спасения Божьего, когда увидел, для чего Бог допускал то и другое и третье, то он воскликнул: «О бездна богатства и премудрости, и ведение Божие!» Что говорит этот текст? Ведение Божие. Я уже говорил неоднократно. Это третье, так сказать, преимущество Бога. Или третье его качество, ведение. Мы сегодня различаем прошлое время, настоящее и какое еще будущее. Ну и там немножко разные времена. Незаконченное будущее или прошлое и так далее, и так далее. Продолжающееся. Глаголы совершенного и до несовершенного на три времени, то у Бога не существует прошлого и будущего. Он говорит, я есть. Я существую. Вы меня поняли, о чем я веду речь? И поэтому он знает прошлое, но прошлое, естественно, оно прошло. Но он так же, как прошлое, знает будущее. Говорит, бездна ведения. Вот почему, когда Бог захотел спасти язычников, ему не надо не было чего выдумывать. Он видел наперед, что израильтяне откажутся от него. И он тогда их оставит, чтобы в них ревность возбудит. А в это время будет спасать язычников. Не надо было выдумывать, потому что он знал. Вы поняли меня, о чем я веду речь? Это ведение. Если бы он не знал, ему надо было что-то другое делать. Но обещал спасать язычников. А народ один, его много народов нету. Ну что делать? Бог знает все наперед. И очень часто он использует те ситуации, в которые мы попадаемся. Для нас во благо, или для нас для наказания. Вы знаете, очень часто для нас наказанием является результат наших поступков собственных, правда? Это не совсем наказание Божие. Но да, если Бог попускает нам сделать то, что мы захотели, мы попадаем в беду, то это уже наказание. И Бог не один раз в Библии писал, Он говорит, легко и просто. Вы помните такое место Писания? Что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Мне ли хотите воздать воздаяние? Легко и просто. Я обращу ваше возмездие на ваши головы. Собрались воевать с Богом? Ну, как пример. Надо самое сильное оружие использовать. Какое? Ну, сегодня физическое оружие термоядерное, правда? И взорвали, и сами себе наказали, правда? А Бог же беспокойный высоте смотрит. И говорит, я ж вас не наказывал. Это ж вы сами сделали. Вы сами себе настроили на свою голову. Вы думали со мной сразиться? Оказывается, на свою голову это сделали. Вы знаете, что и многие люди это понимали. И не все то, что делалось в прошлое время, оно было людьми сделано как-то в непонимании. Когда-то, я помню, есть одно свидетельство, есть один из братьев, который раньше в госбезопасности работал, я его не называю имени, но рассказывал одну такую интересную историю, или мне ее пересказывали. Говорит, когда в свое время Андропов, это был шеф комитета государственной безопасности, когда он учился, то, говорит, его лекции все студенты слушали стоя. Это был самый сильнейший человек в то время. Говорит, если другие лекторы могли сидеть, то андроповские лекции читали все стоя. И когда он говорил о борьбе с религией, говорит, один из азиатских республик тоже учился в госбезопасности, туда был зачислен, он задал ему вопрос. Скажите, пожалуйста, если Бога нет, то зачем такие большие средства отдаются на борьбу с Ним? Он помолчал и сказал, ну это не совсем так. Говорит, Бог есть, и мы с Ним воюем, мы Ему объявили бой. Вот поэтому большие средства отдаются. Вы поняли, что я сказал? Я сказал о том, что не все люди, которые воевали с Богом, они верили, что Его нету. Некоторые это делали сознательно. И поэтому Богу не надо было. Им свидетельствовать много. Почему они сидели в верхах? И с одной стороны, они как будто к ним доступа никто не имел. С другой стороны, они все знали. И часто люди говорят так. Ну а как же? Там же правительство, они, значит, верят, что Бога нету, простые смертные, туда не достигают, чем засвидетельствовать. Я говорю, ну как Бог их будет судить? А Бог знал, что они знали. И делали это сознательно. И поэтому я хотел бы сказать, что Богу пути действительно неисследимы. И как написал Господь, ведение Божие, оно у Него такое и есть. И Он знал жизнь каждого человека наперед. Знаете, почему я это еще раз напоминаю? Есть люди, которые говорят, ну а как же Бог будет судить тех, кто ни разу не слышал Евангелия? За что Он их судить будет? Бог тогда несправедлив. Но вы знаете что? Вот этот текст говорит о том, что ведение Божие полноценное. И Он, зная жизнь человека, давал каждому из жителей земли хотя бы однажды услышать весть о Боге. И никто не скажет, что я потому не знаю Бога, что ты мне не открылся. Возьмите те, допустим, наши примитивные цивилизации, которые сегодня существуют на земле. Сегодня уже наука доказывает, и наши ученые пришли к этому выводу. Правда, у них свои уклоны, я сейчас об этих уклонах говорить не буду. Что люди прошлого были очень могущественные и сильные, и очень разумные. И говорят, что о пришествии Христа на землю, говорит, даже знают самые примитивные племена. Когда к ним приезжали миссионеры, они очень часто прибегали к ним и думали, что это Бог сошел к ним на землю. Они ожидают его столетиями. У них предания хранятся. Вы не поняли, о чем я говорю? Ни один из людей, даже самых примитивных, когда предстанет перед Господом, не сможет сказать, что ты мне не дал никакого познания, и я не слышал и не знаю. От предков доносится, что придет Мессия. Вы знаете, сказания о потопе, различные варианты, но есть у всех народов. Вы, наверное, это знаете. Говорят, помните, Евгений Онегин, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Но то это уже знаем. Когда проходили в школе, что вот нам рассказывают, такого-то народа, вот такой миф о потопе, такого народа, вот такой миф о потопе. Но знают о потопе все. Пусть даже называют мифом, но знают, что он был. И, конечно, мы сегодня очень должны благодарить Бога, что некоторые из нас никогда не считали миф, значит, потоп мифом, а знали, что было реальное событие, которое произошло на земле. И хорошо сегодня видим, как нас мир мельчает. И этим Бог показывает, что если человек начинает жить без него, то несмотря на то, что он считает себя могущественным, на самом деле он мельчает. И он не имеет того, что имели прошлое поколение. Я вчера вычитал, я просматриваю прессу, когда кто-то из ученых российских заявил, говорит, да, откопали, говорит, кости или останки человека, который был 4,5 метра ростом. Это уже наша пресса говорит о том. Не говоря, что это сказки. Еще раньше об этом говорили богословы и напоминали о том, что ученые их находили, но специально прятали от людского взора, чтобы оправдать свою теорию, надо было что-то делать. То есть они открытую говорят. А что 3,5 метра? Много таких людей было. Поэтому сегодня действительно Священное Писание говорит, ведение Божие велико. И Бог знал наперед, как люди будут провозноситься, как будут одни других учить, что мы самые умные, те были отсталые. И он оставил эти останки, чтобы показать, не эти отсталые, а вы отсталые. Если сегодня что-то имеете очень много, то для собственного уничтожения. Когда-то помню, это было свидетельство одной из сестер из Мичкович. Знаете, такое деревня Мичковичи? Она недалеко от нас. Когда к одному дедушке во время войны, когда прошли уже немецкие войска, выгнали немцев, он, значит, стал беседовать с дедом, и стал доказывать ему, что у нас техника, мы мудрые. Он послушал, да и говорит. Говорит, сынок, говорит, меня можно одним щелбаном убить, а ты мне пару тонн на голову скинешь. Говорит, что мудрость? Что ж ты, говорит, за мудрость? Меня, говорит, можно щелбаном убить, а ты мне пару тонн на голову швернешь и называешь это мудростью. Знаете, просто люди не все понимают, что такое мудрость. И сегодня написано, мудрость этого мира есть что? Есть безумие перед Богом. Здесь не скажешь, что люди неразумные. Но все открытия, в силу испортить человека, они, в первую очередь, идут на истребление. Вы, наверное, это тоже знаете. Я помню статистику Советского Союза, когда официально объявляли, что 60% национального дохода идет на армию. Это официально 60%. А неофициально сколько? И Библия говорит о людях. Вы помните одного из пророков, который напоминает о людях, о их войнах, и говорит так, что от самой юности эта мерзость пожирала труды отцов наших, сыновей наших и дочерей наших. Смотрите, разумные люди, все. Но сегодня трудно велосипед купить, правда? Если бы все то, что люди используют достижения науки, весь потенциал огромный научный, все средства, если бы они пошли для людей, вы знаете, что мы по самолету имели по аэродрому. Не говоря про велосипед какой-то. Но все-то идет вот так. Потому что грех на земле, он заставляет людей думать о самообороне. А Бога не признают, надо защищаться. Правильно? Если не имеется веры на Бога, надо делать что-то другое. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня поняли о том великом богатстве, которое сокрыто в мудрости Божией для нас. О бездне богатства и премудрости и ведение Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Твердое ведение Божие. Хотя Бог всегда говорит «предвидел». Почему? Бог говорит «предвидел». Не видел, а предвидел. Не знал, а предузнал. По той простой причине, что Он сохраняет за человеком свободу воли. Если Бог сказал «назначил», «определил», «видел», это было, что мы запрограммируем на роботы. Бог дал нам свободу. Но настолько хорошо знает наши поступки на будущее, при нашей свободе, связано с нашим характером, житейской обстановкой, что никогда не ошибается, никогда не бывает просчетом его ведения. Если он сказал, что будет так, то что бы ты ни делал, будет так. Хотя ты свободен. Хочешь ехать туда, едешь туда. Пришло в голову ехать туда, едешь туда. Хочешь сесть здесь, сядешь здесь. Хочешь там, сядешь там. Но Бог знает наперед все, поэтому очень часто предупреждает по своему ведению. Вы, наверное, такие пророчества слышали, что сын мой и дочь моя бодрствует, потому что твою жизнь, вот скоро придет то и то. Слышали? И если ты не будешь бодрствовать, то будет вот так и так. А если будешь, то я проведу тебя. Слышали такие пророчества? Почему Бог так говорит? Потому что Он есть Бог ведения, Он знает наперед все. Вот почему. Для нашей защиты у Бога не бывает неожиданностей. Вы знаете, что такое неожиданность? Это то, что нас врасплох застает. Мы не готовы защищаться. Мы не готовы правильно выбор сделать. Мы не готовы к этому, потому что мы не знаем, что у нас впереди. У Бога этого не бывает. Написано, ведомы Богу от вечности все дела Его. Это можете смело довериться, что Бога никто не обманет. Бог знает все наперед. Вы знаете, один такой пример о том, что мы можем доверяться Богу. Здесь часто один брат приезжал со своими, так сказать, членами для освобождения. И к нам приезжал, и здесь молились. И однажды, значит, за одну сестру молились здесь, но сильное такое обременение. Я не про это рассказываю. И однажды, значит, сваливается он с крыши. Но довольно удачно, просто с крыши упал, ну, немножко чуть-чуть, но, правда, у сына связки порваны. Пришли молиться вечером, а демон говорит ему, говорит, я тебя хотел убить. Он говорит, твой Бог знает наперед все, он тебе помог, я тебя убить хотел. Заявил, что но твой Бог знает все наперед, поэтому не дал мне убить тебя. И поэтому я просто еще раз хочу сказать о том, что Божье ведение непостижимо для нас. Ну как можно сегодня понять, как он знает все наперед? Я, допустим, когда-то немножко пытался думать, а потом отказался, и просто это невозможно. Ну как можно? Не знаю. Кажется, вроде свободный человек. Встаю, сажусь, делаю, иду, и вдруг Бог знает наперед. Вот придут к тебе и скажут тебе вот то и то, а ты скажи вот то и то. Было у вас такое? Наверное, было. Наверное, не один раз. Когда приходят говорить, вы уже знаете, что отвечать. Но иду я совершенно свободно. Никто меня не тянул туда. Но Бог знал, что я в этой обстановке вот так поступлю именно. И поэтому, наверное, апостол Павел знал даже больше, чем я. Он был на третьем небе, или лучше сказать, до третьего неба. Это ошибка, когда люди говорят, был восхищен на третье небо. Священное Писание говорит, был восхищен в рай, до третьего неба. Читайте внимательно. Поэтому, когда идут такие откровения, что был на третьем небе, то я думаю, на ком же ты небе был тогда? Когда Библия говорит, до третьего неба был восхищен в рай, слышал неизреченные слова, которые человеку нельзя пересказать. Поэтому Павел, наверное, видел эту мудрость Божию, слышал слова неизреченные, которых человеку нельзя пересказать, и, наверное, на большей глубине мог сказать, чем я сегодня понимаю, и вы сегодня можете сказать, наблюдая за своей жизнью, о бездна, богатство и премудрость, и ведение Божие. Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его. Как их можно исследовать и как их можно понять, эти пути? Когда то, что нам кажется сегодня очень неприятным, завтра оказывается большой радостью. Но это может делать только Бог. Говорит, вечером водворяется плач, а на утро что? Радость. Вы знаете, что это только Бог может плач обратить в радость. Плач есть плач. Вы знаете, откуда он приходит, плач? Нет хорошей жизни, нет каких-то явлений нам очень приятных, мы плачем. А уже обратить эту плачу радость, ну то надо иметь бездну премудрости, и богатства, и силы, и ведения. И Бог это делает, за что, конечно, мы благодарим Бога. И дальше 34 стихом Павел говорит так. «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему?» Я думаю, что ответ один. «Никто не познал, и никто не был ему советником. Он сам советник чудный, отец вечности, князь мира». Вы помните это место Писания из пророка Исаии? Поэтому вот то, что устроено, это устроено мудростью Божией, и Бог совета ни у кого не спрашивал, как это надо делать. Не знаю. Если творение было, когда ангелы были, чем ангелы занимались, чем? Но Библия говорит, что никто не мог познать и не познал ум Господень. Слишком велик и слишком глубок. Или кто был советником ему? И 35 стих. Или кто дал ему наперед, чтобы он должен был воздать? Ну что имеется в виду? А кто ему планы предложил, чтобы он после выполнял их? Он сам все это делал. Сам планировал, сам совершал работу. И 36 стих говорит так. Это очень важный стих. И мы там, на этом стихе не один раз останавливались, ибо все из Него, им и к Нему. Ему слава вовеки. Аминь. Ибо все не из ничего, а и из Него. Вы понимаете, что я вам еще раз напоминаю? Масса проповедников, которые проповедуют, что Бог создал все из ничего, да? Библия так не говорит. Ибо все из Него. Второй текст говорит, ибо из невидимого произошло видимое. А вообще все начало неба и земли положено откуда? Из воды и водою. Ибо небо и земля созданы из воды и водою. А уже это безвидная вода, атомарный кислород и водород. Значит, что вода, то сгоревший водород, правда? H2O. Уже как это из него получилось, не знаю. Но все из него. Им и к нему. Поэтому я хотел бы, чтобы мы на этом не попадались никогда. Понимали все, как написано в Писании, потому что никакая ложь, даже самая маленькая, она не может благословиться Богом. Вы с этим согласны? Никакая ложь, даже самая, кажется, безобидная, она не может иметь благословения. И эти слова не могут иметь силы Божией. Потому что ложь – это оружие дьявола. Хотя ложь никто не любит. И даже дьявол лжи не любит. Он любит обманывать. Но он требует, чтобы ему говорили правду. Вы согласны с этим? Все любят правду. Обманывать любят. Но лжи для себя никто. И даже сам дьявол требует своих подчиненных от демонов, докладывающим обстановку как есть. Не обманывайте меня. Ну, оружие нашел воевать с Богом – ложь. Потому что Священное Писание и говорит, Когда он говорит ложь, то говорит чье? Свое. Потому что он лжец и отец лжи. Он не может говорить истину, потому что истина – то Божье. Значит, служить Богу надо. Вы поняли меня? Он вынужден лгать. Сказать истину – это значит начать Богу служить. Потому что истина в Боге. И поэтому я просто очень хотел бы, чтобы мы, как проповедники, наверное, я в первую очередь хочу себе говорить, чтобы были очень внимательны в отношении всякой лжи. Любого параметра, любых размеров. Иначе все-то украдет часть нашего благословения. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы проповедовали то, в чем мы уверены и что мы знаем. И не проповедовали то, что мы не знаем. Мы умеем делать и то, и другое. Все подряд проповедовать. Библия говорит, никакая ложь не может благословиться.